ОМОН Рэкет. Матвей узнал о случившемся утром от матери Кристины. В лицее, где учился Стас, произошел страшный случай. Учительницу русского языка и литературы избили четверо парней. «За что?» – спросил пораженный Матвей. Ольга Николаевна пересказала все, что знала сама. История началась еще с неделю назад. В группе Стаса училась девочка Саня, у которой были очень крутые родители – привозившие ее в лицей на Мерседесе и одевавшие дочку по высшему классу. И хотя в лицее учились дети из состоятельных семей, но золотые сережки и перстеньки носила далеко не каждая десятилетняя кроха. Девочка росла надменной и капризной, часто проказничала, а все свои грехи сваливала на подружек и приятелей по группе. В лицей часто заявлялась ее бабушка, требовала одергивать детей, которые не так относятся к Сане, и даже выговаривала девочкам, поссорившимся с ее внучкой, угрожала наказанием и обзывала их интриганками и быдлом. Однажды один из мальчиков, вбегая в класс, нечаянно толкнул Саню, и хотя она не упала, но заревела во весь голос. Учительница успокоила ее, отчитала мальчика и посчитала инцидент исчерпанным, а на вопрос Сани, почему вы его не наказали, неосторожно заметила: «Все-таки, Саня, насколько в классе спокойнее, когда тебя нет?» Незадолго до этого девочка болела и пропустила несколько дней. А на следующее утро в класс ворвалась разъяренная Санина мама, пожелавшая, чтобы провинившегося мальчишку наказали прямо тут же, при ней, так сказать, показательно. Учительница, ее звали Елена Ивановна, Матвей ее знал и относился с уважением, предложила дождаться перемены и во всем разобраться. Родительница настаивала на своем и в конце концов перешла на крик. «Бездарь, где ты купила свой диплом? Я тебя вышвырну из лицея в 3 часа!» Пришел зауч, увел мать Сани, и взволнованная Елена Ивановна едва смогла закончить урок. Но на следующий день в класс вошли 4 квадратных парней в кожаных безрукавках и на глазах у детей избили учительницу до потери сознания. Лишь Стас бросился на мерзавцев с кулаками, а за что получил удар по шее, чуть ли не снесший ему голову. Сделав свое дело, 4 негодяев спокойно отправили одежду, зашли в кабинет зауча и пригрозили: «Вякнешь хоть слово в милицию, доберемся и до тебя. И чтоб эта сучка в вашем вонючем лицее больше не работала, ясно? Не умеете детей как следует воспитывать, научим». Затем 4 сели в красное Феррари с открытым верхом и уехали. «Ясно», — сказал Матвей, чувствуя, как в груди рванулось и замерло сердце, жаждущее справедливости. «А мне Стас ничего не сказал». «Мужчина», — улыбнулась Ольга Николаевна. «Боится потерять твое уважение. Шея у него до сих пор болит». «А что ж милиция? Нашли бандитов?» «Найти-то нашли. Их и искать долго не надо. Но власти у тех оказалось побольше, чем у милиции. Отпустили их. У всех алиби, как говорят в таких случаях». «Рассказала все-таки», — объявился на пороге своей комнаты взъерошенный Стас. Он вытирал лицо полотенцем после умывания. Прошел мимо Матвея с независимым видом, потом вернулся и бросился к нему на шею. «Ты когда научишь меня драться?» «Обещал». «Драться нет, а вот защищаться научу. Сегодня же заедем к дяде Васе, сначала будешь брать уроки у него. А сейчас собирайся, поедем к хирургу, пора заняться твоей ногой». Стас побледнел, глядя на Матвея огромными глазами, потом неловко ткнулся носом ему в щеку и заковылял в свою комнату. Ольга Николаевна и Матвей посмотрели ему вслед, переглянулись. «Это правда? Есть шанс?» – спросила женщина. «Да, я консультировался с хирургом. В областном центре хирургии есть один специалист. Говорит, излечимо, хотя только с помощью операции. Дай-то бог». Пока ехали на Гагарина, где в парке располагался Рязанский областной хирургический центр, Матвей размышлял о внезапном появлении криминальных сил, коснувшихся непосредственно его самого. До этого момента в жизни Матвея и людей, окружавших его, особого ничего не происходило – словно им дали отдохнуть от переживаний и потрясений. Но сон означал приближение волны каких-то негативных событий, и первой ласточкой было избиение учительницы Стаса. Единственное, что надо было решить, это как реагировать Матвею. Стоило ли вмешиваться в события, которые вполне могут завести в тупик? С другой стороны, оставлять все как есть, делать вид, что ничего не случилось, Матвей не мог. Стас, увлеченно рассказывающий о своих делах, заметил рассеянный вид старшего товарища и замолчал. Потом сказал: «Ты об учительнице думаешь?» Соболев не удивился прозорливости мальчишки. Тот давно научился видеть настроение собеседника, пройдя хорошую школу жизни без родителей и близких. «В общем-то, да. Что с ней?» «Сотрясение мозга, рука сломана. Лежит в больнице Стасова. Мы к ней классом ходили». Больше вопросов Матвей не задавал. Хирург Лишенко оказался огромным, пузатым и краснолицым здоровяком с могучими руками и зычным голосом. Но разговаривал он жизнерадостно, интеллигентно, с юмором и сразу понравился Матвею и Стасу. «Чудес не обещаю, но бегать будет», — сказал он после получасового осмотра. «Это самый обыкновенный случай менискового повреждения, приведший к появлению мозолистого тела и фиксации коленного сустава. Через неделю на операцию и не реветь», — повернулся хирург к Стасу, хотя тот реветь и не собирался, ошеломленный заявлением, что он будет бегать. «Доктор, делайте все, что хотите», — сказал Матвей, когда они остались с ним наедине, — «но вылечите парня. Он заслужил. Любое ваше условие будет выполнено». «Никаких условий мне предлагать не надо, я и так сделаю операцию. А вот в послеоперационный период вам придется за ним поухаживать по особой методике. Надо будет разрабатывать и сустав, и мышцы. Гарантирую». «Сын?» «Сын», — твердо ответил Матвей. «А на вид вы гораздо моложе. Что же мать не пришла?» Матвей смущенно раздумывал, кого можно было бы назвать матерью Стаса в данной ситуации. Ольгу Николаевну или Кристину. Но хирург понял его замешательство по-своему. «Понимаю, боится врачей. Небось, обожглась когда-то на лечении. Все, через неделю пожалуйте к нам. Приемный покой на первом этаже, я запишу вас в очередь. Будьте здоровы». «А он не обманывает?» — уже в машине спросил Стас. Щеки его горели лихорадочным румянцем. Матвей засмеялся, потрепал мальчишку по вихрам, и тот ответил слабой улыбкой. По пути они заехали в школу безопасности, где работал Балуев. Школа размещалась в старом двухэтажном здании на Комсомольской площади, специально отреставрированном для такого рода заведений. Весь первый этаж занимали спортзал и сауна с душем, а верхний был разбит на тренировочные комнаты по секциям и вмещал небольшой зал со снарядами для накачивания мышц. Тир и полоса препятствий располагались во дворе за двухслойным забором из металлической сетки. Василия они отыскали на втором этаже, в одном из тренировочных боксов, где он занимался рукопашным боем с группой молодых крепких ребят. Оставив группу, обрадованный Балуев отвел гостей в комнату отдыха. Телевизор, бар, три столика и низкие кресла. Умылся и предложил всем напитки. «Откуда, зачем, куда?» «Из больницы были у хирурга», — Матвей рассказал о посещении травматологического отделения. «Обещали, что отрок скоро будет бегать. Не мог бы ты пару раз в неделю заниматься с парнем? Азы боя, философия адекватного ответа, общий тренинг. Почему нет? Пусть приходит, когда захочет, а ты что ж? Я само собой, но времени у меня меньше». «А не ослаб ты часом, молодец?» Василий вдруг метнул Соболева стакан на треть наполненной херши, но Матвей мгновенно поймал его, не расплескав при этом ни капли, и поставил на столик. «Не балуй, ганфайтер». Василий хмыкнул, наставил палец на Стаса, сидевшего с округлившимися глазами. «Хочешь научиться таким вещам? Тогда слушайся меня во всем». «Ну и этого типа тоже». Балуев вдруг умолк, нахмурился, достал из бара початую бутылку рижского бальзама, налил в две стопки по глотку, протянул одну Матвею. «Давай-ка помянем Бориса Ивановича. Год исполнился со дня его безвременной». Матвей вспомнил Ивакина, встал и молча проглотил содержимое стопки. Запил минералкой.